Глава 24. Герд Селен лежал и смотрел в потолок крошечной камеры. В помещении стоял затхлый запах. Липкий матрас, накрытый клеенкой, противно скрипел под ним. Как горько быть под замком в такой прекрасный летний день. Если бы за окном стояла зима, он сидел бы, уткнувшись в книгу или пролистывая аукционные списки в интернете в поисках новых находок. Но летом он обычно отправлялся на долгие прогулки. Навстречу ему шли люди, выгуливавшие собак, иногда он даже кивал кому-нибудь, как будто узнавая знакомого, в надежде, что ему кивнут в ответ. Много раз Герд подумывал о том, чтобы завести собаку, конечно же, в основном для компании, а также, чтобы был повод заговаривать с другими собачниками, стать как бы частью сообщества. Каждый раз он откладывал это начинание, опасаясь всей той ответственности, которую оно бы на него накладывало. И еще он боялся, что собака не полюбит его, будет игнорировать, как делает весь остальной мир. Но теперь это уже не имеет никакого значения. У него не появится шанса завести себе домашнего питомца. За убийство Тедди ему дадут лет 14, а то и больше. В его возрасте это почти равно пожизненному заключению. Повернувшись на бок на узкой кушетке, Герд уставился в стену. Как ни странно, он уже начал привыкать к мысли, что окажется за решеткой. У него будет предостаточно времени, чтобы читать, возможно, даже обрести душевный покой и дописать свою диссертацию о китайском фарфоре, которую ему так и не удалось закончить. Он уже начал мысленно отдаляться от своей прежней жизни. Во многих отношениях она казалась убогой. Он жил как отшельник, помешанный на коллекционировании. А теперь дело зашло так далеко, что из-за мелкой вещицы он убил человека. Герд зажмурился, пытаясь привести мысли в порядок. Если он сейчас на склоне лет использует время в тюрьме на научные исследования, которые потом опубликуют, то сможет даже внести свой вклад в науку. Его знания получат признание. Эта мысль утешала. Но прежде всего ему было хорошо от того, что он наконец-то облегчил совесть. Страх разоблачения больше не висел над ним дамокловым мечом. Он получит наказание, покается в своем преступлении и станет лучше. Стальная дверь без всякого предупреждения распахнулась, и в камеру вошла Эспинг. «Пора домой», — сказала она, протягивая ему пластиковый контейнер с его вещами. Герд в полном изумлении сел на кушетке. «Что?» «Вам невероятно повезло», — проворчала Эспинг. «Тедди уже был мертв, когда вы воткнули в него кинжал. Инфаркт. А поскольку нельзя убить труп, то с этого момента вы свободный человек. Так что забирайте свои вещи и идите к черту». Поставив пластиковый контейнер на кушетку рядом с ним, она развернулась и вышла из камеры, оставив дверь нараспашку. Герд так и остался сидеть на кушетке с раскрытым ртом. Он ничего не понимал. Винстон и Аманда сидели в саду домика Бека Стюган, поделив между собой банку мороженого, которое Аманда принесла с работы. Оно было ревеневое, любимый вкус Винстона, и немного улучшило ему настроение после весьма неожиданного поворота в их деле. Уже перевалило за 6, до заката оставалось еще несколько часов. Между тем солнечный свет становился уже не таким ярким, приближался август, сумерки тихонько подступали все ближе. Скоро ночи снова станут темными. «Просто с ума сойти, как подумаешь, что Тедди был уже мертв», сказала Аманда и положила в рот большую ложку мороженого. «И что теперь убийцу нельзя ни в чем обвинить?» Винстон посмотрел на дочь и возразил. «Герд вовсе не убийца, но он пытался совершить убийство». «Таков закон», ответил Винстон и тоже положил в рот ложку мороженого. «Нельзя убить того, кто уже мертв. Я посмотрел прецедент, на который ссылалась прокурор. Дело Брубю 1954 года». Сделав паузу, он с ужасом наблюдал, как Аманда облизывает пальцы, хотя он выложил на стол пачку бумажных салфеток. «Ну так что там было?» – спросила дочь. «Расскажи». Винстон заставил себя не обращать внимания на ее манеры. Дело было так. Медсестра в доме престарелых по ошибке объявила пациента мертвым, и вместо того, чтобы признать свою ошибку, попыталась сама убить беднягу несколькими весьма оригинальными способами, пока ее не застукали. «Вот ужас!» — воскликнула Аманда. «А что было потом?» Медсестру задержали, она предстала перед судом. Однако Верховный суд оправдал ее, поскольку пациент с большой вероятностью был уже мертв с самого начала, как она и предполагала. А суд постановил, что нельзя убить мертвого и даже предпринять покушение на убийство. Аманда присвистнула. «Фу, какая жуткая история. Я была в Брубю на конных соревнованиях, это к северу от Кристианстада. А теперь, стало быть, в Сконе зарегистрирован второй случай, когда человек пытался укокошить труп». Она покачала головой. «Из этой истории точно сделают подкаст из серии «Трю Крим», папа. И вам, Сеспинг, вовсе нечего стыдиться, ведь вы нашли и задержали того, кого надо». «Боюсь, она относится к этому не совсем так», — вздохнул Винстон. Ему было жаль Эспинг, она все сделала правильно и заслуживала всяческих похвал за свой вклад. Герд действительно нанес Тедди колотую рану, однако его спасало счастливое или же несчастливое, в зависимости от точки зрения обстоятельства. И в этом точно нет никакой вины Эспинг. Однако она восприняла это как личную неудачу. Попросила его пойти к черту, когда он пытался сказать, что поддерживает ее, что само по себе довольно невежливо, учитывая все, что он сделал для нее и полиции Симрисхамна. Как бы то ни было, расследование убийства закрыто, осталось только разобраться с кражами и неуловимой китайской чашей. Строго говоря, для таких дел у него слишком высокая квалификация, особенно учитывая, что он в отпуске. Однако он хотел закончить то, что начал. К тому же Эспинг, вероятно, понадобится пара дней отдыха, чтобы прийти в себя. Вероятно, у него был слегка озабоченный вид, потому что Аманда сочувствующим жестом придвинула к нему банку с мороженым. «Можешь доесть?» Они сидели молча, глядя на сад. На кусте черной смородины скакал с ветки на ветку красивый красный самец чечевицы. «Жаль, что тебе скоро пора уезжать», — сказала Аманда. «Угу». Винстон почувствовал легкий приступ грусти. Он уже успел почти забыть, что вскоре ему снова придется возвращаться в Стокгольм к своей привычной работе в Национальной комиссии по расследованию убийств. Ему вспомнился момент 6 лет назад, вскоре после развода, когда он отвез Аманду и ее маму в Лунд, поскольку Кристина должна была начать работать в научном проекте в Лундском университете. Казалось, что это было вчера и одновременно в другой жизни. Он помог занести мебель в маленькую квартирку в мансарде и расставить все по местам. Поучаствовал в создании уютного дома, где сам жить не будет. В машине по пути обратно в Стокгольм ему несколько раз пришлось останавливаться, потому что он не видел дороги, в глазах было мутно от слез. «Как у тебя дела с Анной?» – спросила Аманда, прервав его размышления. Винстон несколько раз сморгнул. «А почему ты спрашиваешь? Ты же сказала, что она тебе не нравится». «Ничего я не говорила, только то, что она копирует маму. Ты можешь встречаться с кем хочешь, но, может быть, уже и не имеет смысла, поскольку тебе скоро уезжать». Винстон отложил ложку. «Пожалуй», — он вспомнил Анну, ее улыбку, запах. «Однако ужин никогда не повредит». Аманда не ответила, лишь продолжила раскачиваться на стуле и ухмыляться, глядя на отца. Фелисия вовсю готовила ужин в старом домике обходчика, где обитали они с Эспинг. В этот вечер она пораньше ушла из кафе, хотя планировала испечь рулетики к кейтерингу для шоу антикваров. Но вместо этого пыталась утешить впавшую в депрессию подругу, приготовив ее любимое блюдо. Добавив к пасте яично-сырную смесь, она тщательно перемешала все вместе с беконом. «Паста карбонара!» — воскликнула Эспинг, заходя в кухню. «Ужасно мило с твоей стороны». Она обняла Фелисию сзади, уткнувшись носом ей в затылок. Фелисия засмеялась и высвободилась, положила еду в 2 тарелки и села. Эспинг открыла бутылку вина. «Может, позвонить дяде Классу и спросить, могу ли я с понедельника начать работу на семейном предприятии? Что думаешь?» — мрачно спросила она, наполняя бокалы. Фелисия чуть заметно улыбнулась. «Думаю, он будет просто счастлив. И денег у нас станет побольше», — добавила Эспинг, накручивая на вилку спагетти. Фелисия наблюдала за ней. «Но, боюсь, ты не будешь счастлива. Тебе нравится работа полицейского, и у тебя это прекрасно получается». «Ничего подобного. Есть доказательства обратного», — с набитым ртом возразила Эспинг. «Спроси Ренату Йонсон-Камински». «Тебе просто чертовски не повезло. Твоя интуиция точно подсказала тебе, что надо заняться Гертом. И, кстати, дело ведь еще не закрыто». «Что ты хочешь сказать?» — спросила Эспинг, продолжая жевать. «Что та суперценная чаша по-прежнему не найдена, не так ли?» Эспинг отложила вилку. «Чаша — это трижды проклятая чаша, на которой помешался Винстон. А что, если все кражи со взломом с ней как-то связаны?» Рената, похоже, так и думает, хотя что она в этом понимает? В каком-то смысле Эспинг хотела запереться и продолжать жалеть себя, но Фелисия, конечно же, права. Несмотря на то, что речь больше не идет об убийстве, найти эту чашу – ее непосредственная обязанность. Если эта штука в состоянии превратить такого скромного старичка, как китаец Герт, кровожадного убийцу, размахивающего кинжалом, то есть риск, что она может вызвать и новые ужасные события.